Внешний вид. Одевайся для себя. Друзья, а теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что наш внешний вид тоже может забирать нашу силу. Мы можем так одеваться, что умаляем сами себя. Чтобы этого не произошло, важно следить, как мы одеваемся. Дело в том, что мы должны понимать, есть две стратегии развития. Есть стратегия развития изнутри наружу, когда ты меняешь свое мышление. Тогда твое мышление преобразует тебя, и это отражается снаружи. Но можно зайти и с другой стороны, снаружи, со внешнего вида, и тем самым влиять на самооценку и уверенность. Потому что когда мы изменяем свою внешность, мы изменяем свое мышление и отношение к себе. Вы замечали, например, что если у вас по каким-то причинам невымытая голова, грязные слипшиеся волосы, грязная обувь, вы неопрятно одеты, то вы чувствуете себя неуверенно. И наоборот, замечали, что когда вы оделись с иголочки, нарядились, особенно женщины, вы чувствуете себя уверенно. Потому что, изменяя свою внешность, мы влияем на свое мышление и отношение к себе. И я хочу сказать еще то, о чем вы, возможно, не думали. Вы знаете, что одежда всегда выражает то, кто вы внутри. Одежда выражает твое состояние. Если ты не уважаешь себя, то у тебя будет одежда, которая говорит о том, что ты не уважаешь себя. Если ты не собранный, у тебя будет грязная одежда. Но если ты четкий, собранный, ты будешь опрятно одет. Я не говорю о дорогой одежде, друзья. Я не говорю о брендах, но опрятно, чисто, с иголочки, красиво может выглядеть каждый, независимо от бюджета. Вы знаете, было время, когда я чувствовал себя второсортным, неуспешным, и мне прямо свыше открылось: купи себе хорошие часы, купи хороший костюм, купи себе хороший спортивный костюм, начни ходить в спортзал. И это повлияло на мою самооценку, это повлияло на мое становление. И я хочу задать вам такой вопрос. Для кого мы одеваемся? Для кого вы одеваетесь? Для себя или для людей? Некоторые из вас могут сказать: «Я одеваюсь для себя». Я изучал этот вопрос. На самом деле, многие из людей, которые говорят «одеваюсь для себя», лгут. Потому что они одеваются для людей. Я вам это докажу. Если ты одеваешься для себя, то почему, дорогая, ты дома ходишь в порванном халате, который залит борщом, с нависающими на лоб бигудями? И на лице маска, огурцы прилипли. И если муж без предупреждения на тебя глянет, то ему потом нужно будет ходить к специалисту, чтобы восстановить мужское здоровье. Если ты одеваешься для себя, зачем ты ходишь в халате с пятнами? Ты же для себя одеваешься. Зачем ты в таком виде в магазин вышла? Для чего? Очередь распугать? Чтобы люди подумали, что это зомби-апокалипсис? Что восставшие из ада, из гробов, бегают по городу? Для чего ты выходишь в магазин в таком виде? Я не хочу только о женщинах говорить. Знаете, мужчины недалеко ушли от этого. Очень многие ходят по дому в старых трико с оттянутыми коленками, в майке-алкоголичке. И обязательно на этих трико сбоку или сзади дырочка. Такое ощущение, что эти трико передались от дедушки, который воевал еще в Первую мировую. И возникает вопрос: что для тебя данный экспонат? Может быть, сакральный инструмент или портал для твоей связи со своим родом? Другого объяснения нет. Зачем ты носишь их 40 лет? Один мужчина пошутил: у меня трусы неделька. Знаете, есть у женщин такие: в понедельник одни трусы, во вторник другие. И один мужчина пошутил: у меня трусы неделька. Я спрашиваю: это как? Он говорит: я их надеваю в понедельник и ношу неделю. Дорогой, может быть, ты суеверный? Может, ты считаешь, что мухи и дурной запах приманивают удачу? Я сильно сомневаюсь. Вы знаете, и смех, и грех, но такое реально у некоторых происходит. Друзья, нам нужно одеваться для себя. Первый признак самоуважения — когда тебя никто не видит, одеваться удобно, одеваться чисто, одеваться комфортно. В этом случае никто тебя не видит, но у тебя формируется чувство самоуважения, чувство собственного достоинства. Когда мы одеваемся красиво, опрятно, удобно, чисто, мы что-то заявляем в духовный мир. Друзья, если каждый из вас человек высокого духа, если вы сыновья или дочери Бога, Если видите себя процветающими сейчас и в будущем, начните вести себя соответственно. Начните вести себя как процветающие, и процветание придет к вам. Ведите себя как дитя царя. Ведите себя как принц или принцесса, и деньги, возможности, люди придут к вам. Откроются двери в вашем городе. Люди начнут относиться к вам по-другому. Ты должен сам вначале поверить в себя. Ты должен сам начать уважать себя перед тем, как это начнут делать другие. Друзья, у меня вопрос. Может быть, кто-то из вас прячет свою силу за своим внешним видом? Может быть, сегодня ваш внешний вид не соответствует вашей личности, вашим целям? Может, вам нужно выбросить эти старые майки, халаты с дырками и треники с этим порталом связи? Твой имидж может влиять на твой успех. Начни подбирать свои вещи так, чтобы они соответствовали твоей внутренней природе. Начни подбирать вещи так, чтобы они соответствовали твоей истинной ДНК. Ухоженная одежда, чистая одежда — это реально для всех. Говоря об одежде, я хочу сказать: позаботьтесь и о своей обуви, и позаботьтесь о своей улыбке. Не у всех красивые зубы, но у всех они могут быть чистые. И не нужно ходить с желтыми прокуренными зубами под цвет галстука. Это уже не модно, уже не 90-е. Зубы должны быть беленькими, как жемчужинки. Знаете, я иногда смотрю на людей, в какой обуви они ходят. И у меня приходит такая ассоциация. Человек, вероятно, был в двух кругосветных путешествиях. Он весь земной шар обошел в этих туфлях. Я смотрю на его подуставшие туфли и думаю, у евреев, когда они ходили 40 лет по пустыне, обувь была в лучшем состоянии. Дорогие, следите за своей обувью и улыбкой. Это признак царского духа. Вы — цари, вы — царицы, в вас ДНК Бога. Вам предлагается так жить.